На пороге стояла зима. Время серого снега, черствых и бездушных деревьев, всем своим видом показывающих безразличие. Это мое любимое время года. Знаете почему? Вся мрачность и сухость зимы отражается в моей душе. Весь день меня не покидало странное чувство. День начался на удивление отлично. Большинство утренних планов закончились полным успехом, а дом ожидал меня пустым. Родители уехали на несколько дней в Москву к старшему брату. Однако я чувствовал, что должно произойти что-то из ряда вон выходящее, что-то способное испортить настроение навсегда. Последний раз, когда я испытывал это чувство, уличная собака разорвала на моем лице губу пополам. Сейчас шрам от швов абсолютно незаметен, и о нем можно узнать, лишь пощупав место вышивания крестиком. Для полноты картины добавлю, что живу в частниках. В моем случае это значит, что 70-80% населения составляют пожилые люди. Подавляющее количество домов выглядят покосившимися и потрепанными временем, а частые проблемы с электричеством и работающие фонари через день помогают навсегда вселить в душу полное безразличие и равнодушие к жизни. Вернувшись в пустой дом и перекусив, я направился к себе в комнату. Это маленькое помещение 2 на 3 метра с ободранными у потолка обоями, где мне удалось уместить двуспальную кровать, компьютерный стол и маленький письменный столик. Мебель стояла так, что для того, чтобы сесть за один из двух столов, необходимо было лезть через кровать, стоявшую у двери. Остаток вечера я проводил вяло, переписываясь с кем-то из знакомых в одной из социальных сетей. Мой скучающий взгляд упал на окно. Уже было темно, хоть их глаз выколи, а в окно сухо летели снежинки, словно пытаясь пролететь сквозь стекло. В голову сразу полезли мрачные мысли о смысле жизни. Грустно подумав, что убирать этот снег во дворе придется мне, я продолжил тухнуть в своей комнате. Вдруг с чердака послышался нарушающий тишину и режущий слух топот и грохот. Возможно, кого-то бы это и напугало, но я знал, что чердак в моем доме зимой становится для дворовых котов настоящим убежищем. Слышать шаги, шорох и другие всевозможные звуки с чердака можно было каждый вечер. Сегодня, похоже, там бушевало настоящее сражение. Удивительно, как на потолке не остались вмятины от таких ударов. Сидя и вслушиваясь в эти стуки, мне представлялся кузнечный молот, бьющий по черствому куску раскаленного железа и изгибающий его, как хочется хозяину. Всю эту рутину прервало внезапное отключение электричества. В таком случае перво-наперво необходимо проверить, не выскочили ли пробки. Наверху компьютерного стола специально для такого случая лежал запылившийся фонарик. Нащупать его не составило труда. Перебравшись через кровать, я включил фонарик и направился в другой конец дома, где находился счетчик с пробками. Идти по темному дому, освещая себе путь еле рабочим фонариком под грохот с чердака, было жутковато. Свет фонарика вырисовывал странные силуэты, от которых порой волосы могли встать дыбом. Где-то вешалка с одеждой перевоплотилась в существо, тянущее ко мне свои холодные руки, как будто хотела забрать с собой на тот свет. Вот скомканный коврик притворился исковерканным телом, безмятежно распластавшись на полу. Отгонять жуткие образы от себя достаточно легко, особенно когда знаешь, что тот или иной монстр на самом деле банально какой-нибудь стул. Счетчик находился на кухне, куда ведет дверь из столовой. Напротив нее же находится дверь в ванную. Частные дома отличаются друг от друга, как души в руке Аида. Каждый имеет свою атмосферу и вселяет собственные эмоции в мозг человека. Пробки оказались на месте. Вздохнув, я развернулся и понял, что чертовы коты да кошки угомонились на своем чердаке. И сейчас в темном доме царит тишина. В нос ударил запах тухлых яиц, недожаренного мяса и меди. Мой фонарик бегло пробежался по кухне и выхватил силуэт, чуждый этому миру. В этот момент я, кажется, понял, что такое настоящий страх. Нет, по коже не побежали мурашки, и волосы не стали дыбом. Лишь в ушах я слышал стук своего сердца в грудной клетке. И ощущалось непривычное ощущение, как будто где-то между легких появился тяжелый камень. Это существо стояло на четырех лапах, если можно их так назвать, и в полный рост, казалось бы, выше меня. Ноги были покрыты серой шерстью, с кусками грязи, запутавшимися в ней, и чем-то напоминали собачьи, за исключением двух особенностей. Сгибы коленей были направлены в другую сторону, что вселяло нечеловеческий ужас. Вместо привычных подушечек лап на конце были кисти, кисти рук человека. Вся шерсть была цвета седины, а морда... Морда была узкой и вытянутой, с острыми ушами, которые казались слишком большими для головы. Безжизненную темноту кухни нарушали пустые глаза, ярко выделяющиеся на фоне пыльной газовой плиты и блекло-желтой раковины, заглядывающие прямо мне в душу и навсегда оставляющие на ней свой бессмысленный взгляд. Мы так и стояли, смотря друг другу в глаза, несколько минут. В один момент существо оскалилось, обнажив ряд желтых острых зубов, а кроме своего сердца я услышал рычание, больше подходившее на рык человека, что потерял всех дорогих людей в своей жизни по своей вине и находился в ярости на самого себя. Забежав на автопилоте в ванную, я запер дверь на ржавую защелку, оставив выпавший фонарик лежать на кухне. Не знаю зачем, просто лег в ванную и лежал там, как мне кажется, несколько часов. Снаружи слышалось и рычание, и частое дыхание, и удары по двери. Звуком, что оно издавало, нет места в этом мире. Со временем звук изменился, и ручка ванной задергалась. Сразу перед глазами вспыхнула картина, как это серое существо стоит на своих изломанных задних лапах и пытается открыть дверь своими бледными волосатыми кистями, глядя своим пустым взглядом на дверь и не понимая, что же не так. Может, прошло 2 часа, а может и 4, но со временем адские звуки прекратились, и я даже не заметил, как провалился в беспокойный сон. У меня надежда, что это дурной сон. Но все-таки я открыл глаза, оказался в холодной, как душа той твари, в ванной. Нос почуял привычный запах стирального порошка и мыла. Руки и ноги затекли, ими было сложно даже пошевелить. Не просто все-таки спать в таком тесном пространстве, когда твой рост 1,86 м. В ванной нет окон, только одна белая и прохладная плитка. А подобравшись на ощупь к выключателю, на ум пришло понимание, что света еще нет. Было интересно узнать время суток, и я тихо открыл дверь на кухне. Было темно, все-таки на улице стоит темная зимняя ночь. На полу одиноко лежал еле освещавший комнату фонарик. В голову пришло взять его с собой и запереться в ванной до утра. Для выполнения этого нехитрого плана пришлось медленно выйти в центр комнаты на дрожащих коленках, фонарик тряся в руке, а я жаждал вернуться туда, откуда пришел. Со стороны темного силуэта холодильника послышался этот самый рык. Этот звук – один из тех, что способен проникнуть в тебя и остаться в твоей душе навсегда, забрав все краски жизни, сделав ее блеклой и черно-белой, наполнить до самого ее края чувством безысходности. Ноги сами понесли меня как можно дальше от источника звука, и отдышавшись, я оказался в комнате родителей. Дрожащие руки еле успели закрыть ее на замок, расположенный в бесцветной ручке деревянной двери. В ту же секунду в дверь ударили с такой силой, что меня чуть не унесло вместе с ней. Эта процедура повторялась несколько раз, прежде чем гость из мира мертвых решил оставить свои попытки меня достать. Тело почувствовало леденящий душу холод. Я обернулся и понял, как существо попало в дом. Окно было открыто. И это явно не моих рук дело. Закрыв это злосчастное окно, я просидел в темной спальне до вечера следующего дня, пока голод и холод не вывели меня наружу. Существо убралось через входную дверь, открыв замок. Температура в доме была равноуличной, и мороз пропитывал собой все тело. Тогда же я схватил воспаление легких и пробыл в больнице почти месяц. В ту ночь я испытал настоящий страх, страх первобытного человека.